сидя дома за написанием текста, меня настигло странное чувство, задрожало века. Текста уже 4 года, как из машинки. За это время были свои победы и ошибки. И в каждом новом треке разные темы. В одном любовь, потом улицы, затем дилеммы. А нас со всех был создан фильм «Восьмая миля». И хоть страна другая, все та же перспектива. Одним бабосы, ротации, звездные контракты, другим одисов отбиваясь приводить факты. Я пожимаю руки людям на улицах незнакомым, и от радости этой в горле становится комом. Ползут мурашки при виде протянутых рук. Популярности нет, впрочем, как и куча сук. Похвала любая в адрес творчества греет душу. Состояние лучше, даже если простужен. Бумер, когда от тебя ждать новых релизов? Я не знаю, что ответить, но они уже близко. Из года в год стараемся вкладывать смысл в текст. Такая лайф, что поделать, дура, Лекс, Лекс. Рассказывая всем историю своей жизни, мы наставляем всех на путь одной лишь мыслью. Рождая музыку своей души, я проникаю людям в души. Послушай, пусть не самый лучший, но кому-то нужен. Рождая музыку своей души, я проникаю людям в души. Послушай, пусть не самый лучший, но кому-то нужен. Расскажу вам, как все начиналось. Искал свое призвание, по сторонам металась. Уходила в спорт, атлетика, футбол. Но все не мое, и день за днем прокол. Шло постепенно время, знакомилась с людьми. Новые лица, насыщенные дни. Я стала тусоваться в кругу узком и очень полюбила рэп русский. Я слушала, о чем читают разные MC. Посещала хип-хопати, отдыхала от души. Погружалась в рэп все глубже и глубже. Другую музыку не слышат мои уши. Я в этом деле совсем недавно. Пишу текста, читаю рэп, как креста. Нам надвижу только музыка и помогает жить. В своих текстах стараюсь людям всю себя раскрыть. Теперь все клетки тела дышат только музыкой. Стараюсь делать то, что людей не грузит. Пишу о том, что чувствую, то, что сносит крышу. Качайте под этот трек, качайте в такт, я вас слушаю. Мои люди здесь, мои люди рядом. Ваша поддержка для меня награда. И если кто-то скажет, что хип-хоп не мое место, прошу, подвиньтесь, господа, мне ваше мнение не интересно.